Глава 1037. Встреча. Когда рука Ван Линя коснулась печати ада 18 уровней, она тут же сверкнула красной вспышкой, словно обитель бессмертных заполнилась кровавым светом, и даже вся земля и цветы на ней окрасились ярко-красным. Вместе с красным сиянием, заполняющим все вокруг, из 14 уровня печати бессмертных просочился красный туман, и внутри этого тумана сформировалось кровожадное лицо кровавого предка. Он убийственным взглядом уставился на Ван Линя, но почти сразу почувствовал присутствие Яо Си Сюй и медленно развернулся, чтобы посмотреть на нее. В одно мгновение свирепое выражение исчезло с его лица, и оно озарилось мягкостью. Яо Си Сюй неподалёку смотрела на все это, бледная как мел. «Кровавый предок, когда-то я дал тебе обещание, что ты еще раз увидишь свою дочь, как видишь, я его выполнил». Ван Линь взмахнул правой рукой, и кровавый туман, окружающий тело кровавого предка, в тот же миг рассеялся. Он снял ограничение, контролирующее кровавого предка. Душа кровавого предка сверкнула огненно-красным и постепенно приобрела форму человека. Когда он посмотрел на дочь, его взгляд наполнился волнением. Все, что случилось когда-то, заканчивается здесь. Яо Си Сюй пыталась обмануть меня, но в итоге несколько сотен лет оказалось запечатано мной. Ты, кровавый предок, намеревался меня убить, и тебя ждал такой конец. Можно сказать, что я стал этому причиной. Яо Си Сюй пожелал отомстить, и потому ее утерянные воспоминания стали марионеткой демона ветра. Я спас ее. Это значит, что я забыл о прошлых обидах. С этого момента между вами двоими и мной, Ван Линем, не будет никаких связей. Этот круг кармы завершен. И если вы захотите вновь продолжить вражду, не вините меня в том, что я уничтожу ваши души, так что они никогда не смогут вновь войти в круговорот перерождения». В спокойном голосе Ван Линя послышалась волна холода, он взмахнул рукавом, развернулся и пошел прочь. «Кровавый предок, тебе не нужно вновь возвращаться на 14 уровень ада печати бессмертных. Я отпускаю тебя на свободу, чтобы ты смог провести остаток жизни со своей дочерью. Это место — обитель бессмертных земель демонического духа. Вы сможете найти здесь пристанище и дождаться, пока обитель полностью не откроется, а затем покинуть ее». Яо Си Сюй проводила силуэт Ван Линя взглядом полным затуманенности. Она ничего не могла вспомнить, и где-то внутри даже не хотела пытаться, словно какой-то голос непрерывно звучал в ее голове и говорил, что прошлое уже забылось, вчерашний день унесло ветром, и нужно встречать новый день, а прах пусть возвратится к праху. Яо Си Сюй слышала, что этот голос принадлежит ей самой, словно та она, которая еще не потеряла память, а оставила себе самой последнее напутствие. Кровавый предок развернулся и посмотрел на медленно удаляющегося Ван Линя. Его выражение было трудно описать. После того, как печать ограничения была снята, его сознание полностью восстановилось, и хотя он все еще был душой, если учитывать его прошлый уровень культивации, он все еще мог продолжить культивацию и даже найти способ вернуть прежний уровень. Он смотрел на силуэт Ван Линя вдалеке, но в его взгляде больше не было прошлой ярости и желания мести. Кровавый предок понял, что Ван Линю не потребовалось бы даже пальцем пошевелить, если бы он захотел их убить, но он не сделал этого и даже даровал ему свободу, а его дочери новую жизнь. Он тяжело вздохнул. Месть для него больше не имела большого значения. Самым главным было то, что с его дочерью все хорошо, и пускай она потеряла память, может быть, для нее так было даже лучше. Пережив все случившееся, кровавый предок почувствовал, что его душа уже постарела, и единственное, чего ему хотелось, это сделать жизнь дочери мирной и спокойной, а все остальное пусть останется в прошлом. Кровавый предок ласково посмотрел на Яо Си Сюю и тихо произнес: «Дочка, пойдем со мной». Яо Си Сюй, даже потеряв память, ощутила кровное доверие к кровавому предку и молча подошла к нему. Затем они вместе, отец и дочь, медленно направились вдаль. «Отец, то, что он сказал, правда?» «Правда или нет, сейчас уже не важно. С этого момента мы больше не встретимся с ним. Не нужно об этом думать. Лучше не навлекать на себя его гнев». Сказав так, кровавый предок обернулся и посмотрел вдаль. Он уже не мог разглядеть Ван Линя, как раньше. «Этот человек больше не тот мальчишка, которого я когда-то даже не замечал. За эти несколько сотен лет он все таки достиг такого уровня». Ван Линь со спокойным лицом медленно шел вперед. Во всем, что он сделал для Яо Си Сюю, содержалась карма, и, возможно, если посмотреть с другой стороны, Это было трудно объяснить, но пока он так считал, карма была именно такой. Шаг за шагом Ван Линь постепенно шел вперед, и изнутри его тела медленно собиралась величественная аура. По мере продвижения эта аура становилась все сильней, пока наконец не захлестнула небеса. От этой величественной ауры глаза Ван Линя начали сиять еще ярче. Его дао-сердце, развязав этот узел Яо-Сисю и освободившись от этой кармы, достигло завершенности. В тот миг, когда дао-сердце стало завершенным, Ван Линь почувствовал, что уже очень давно не повышал собственную культивацию, словно огромный ледник начал таять, и в нем появились признаки разлома. Яо-Сисю и Кровавый Основатель были уже далеко. Они затерялись среди ограничений и стали ждать того дня, когда Обитель Бессмертных откроется. Если посмотреть по сторонам, то покажется, что в этой обители, кроме Ван Линя, не было больше ни одного человека. Земля все еще была покрыта руинами, оставшимися после разрушения пруда погребения бессмертных. Неподалеку из той огромной ямы на месте самого пруда все еще рассеивали струйки ледяной ци. Оглядевшись, Ван Линь устремил взгляд вперед. Здесь все еще был внешний круг обители бессмертных, и он еще даже не приблизился к внутреннему кругу. Отсюда вдалеке можно было смутно разглядеть впереди несколько теремов и множество других построек. Все эти постройки были связаны между собой в водяную цепь и образовывали неправильный узор. Там, куда мог добраться его взгляд, Ван Линь смутно разглядел в самой глубине этих построек клубы густого черного тумана, и внутри этого тумана виднелись крыши огромного дворца. Взгляд Ван Линя задумчиво сверкнул. Он ударил по сумке и вынул из нее один нефритовый свиток. Этот свиток был сделан из нефрита бессмертных и испускал мягкое сияние. Этот свиток Ван Линь заполучил когда-то в землях демонического духа, и в нем были записаны способ изготовления бессмертного защитника и техники усмирения тела. Но Ван Линь помнил, что когда он впервые внимательно изучил этот свиток, внутри была изображена еще одна карта. Но только в тот раз, когда Ван Линь посмотрел на нее, она показалась ему незнакомой, так что он и не стал заострить на ней внимание. А теперь, когда он окинул взглядом обитель бессмертных перед собой, она показалась ему смутно знакомой. И поэтому он сразу вспомнил о той карте. Теперь он взял в руки нефритовый свиток и погрузился в него божественным сознанием. В тот же миг его лицо поменялось. На карте была изображена именно обитель императора бессмертных. Ван Линь внимательно посмотрел на карту, накрепко запомнив ее у себя в душе. Он задумался и не стал предпринимать поспешных действий. Вместо этого он отступил на несколько шагов назад, оказался около ямы, оставшейся от пруда погребения бессмертных, и посмотрел вниз. Глубокая яма чернела внизу, и его взгляд не мог пробиться через эту черноту. «Это подойдет. Ван Линь сделал шаг и прыгнул внутри ямы, но не полетел вниз на большой скорости, а стал медленно опускаться. Оказавшись на глубине нескольких десятков джанов, Ван Линь ударил правой рукой по сумке, из которой вылетело несколько длинных мечей, которые быстро закружились по стене ямы перед Ван Линем. В стороны полетели камни, и через несколько мгновений в стене появилась пещера. Ван Линь сделал шаг, вошел внутрь пещеры и сел на каменный пол, подогнув ноги. Сделав глубокий вдох, Ван Линь сложил обе руки в заклинаниях и установил вокруг этой пещеры долгосрочные ограничения. Только теперь он смог успокоиться и снова ударить по сумке, из которой сверкнула серебристая вспышка, которая обернулась женщиной невиданной красоты. Женщина посмотрела на Ван Линя и без лишних вопросов села на входе в пещеру, охраняя его. Ван Линь, сидя в позе лотоса, внимательно посмотрел на мертвую женщину. После того, как она поглотила яд цветочного моря, ему стало казаться, что с женщиной произошли какие-то изменения, но он не мог точно определить, что именно произошло. Пробежав по ней божественным сознанием, Ван Линь увидел, что оставленная им печать контроля все еще находится в теле женщины, и на ней нет ни следа повреждений. Более того, множество скрытых ограничений, оставленных им, также оставались целыми. Только после этого Ван Линь успокоился, закрыл глаза и приступил к медитации. Культивация уже сдвинулась с места, и нужно лишь приложить усилия, чтобы поднять ее выше. Таким образом, у меня будет больше шансов на выживание в этой обители императора бессмертных. В тот миг, когда Ван Линь закрыл глаза, изначальная сила внутри него пришла в движение и потекла по всему телу, а вместе с ней его снаружи окружили потоки горячие, словно пламя ауры, но эта аура не расходилась в стороны, а все время оставалась на расстоянии не дальше одного джана. В его домене из-за всего случившегося с Яо Сисюи появился разлом, И теперь с движением изначальной силы Ван Линя культивация, застрявшая на пике средней стадии понимания границ, постепенно начала сдвигаться с мертвой точки. Время текло, и в мгновение ока прошло 3 дня. За эти 3 дня Ван Линь даже не пошевелился. Изначальная сила постоянно двигалась в его теле, и ее скорость становилась все выше и выше. В конце концов, она словно соединилась в один круг без начала и конца. Все эти 3 дня мертвая женщина молча охраняла Ван Линя, и только ее взгляд время от времени обращался к нему и задерживался надолго. При этом в какой-то момент он становился затуманенным, но только на миг, а потом это выражение снова пряталось глубоко внутри. На 4-й день Ван Линь открыл глаза. Помолчав немного, он ударил по сумке и вынул из нее несколько изначальных духов убитых им людей. Не задумываясь, он разом проглотил их. «Изначальная сила неба и земли здесь недостаточно. Только так можно прорваться через этот рубеж». Пока культивация Ван Линя шла вперед, повышаясь от среднего уровня понимания границ, вдалеке, в звездном небе снаружи обители Императора Бессмертных, произошло событие, которое потрясло всех культиваторов Альянса, которые его увидели. В сверкающей черноте звездного неба издалека все начало накрывать потоком ярко-красного огненного сияния, словно пылающее море огня собиралось превратить в ничто все звездное небо. Красное пламя постепенно приблизилось, и по мере приближения оно становилось все ярче, так что резало глаза, и даже издалека было видно, что край звездного неба превратился в бескрайнее море огня, и его скорость распространения была просто невероятной. А впереди этого огромного моря пламени гордо летел по звездному небу несравнимо огромный, с размахом крыльев в несколько сотен ли феникс. Этот феникс был сотворен из ярчайшего жаркого пламени, и даже не приближаясь к нему, можно было ощутить невообразимый жар, который распространялся от него по звездному небу. От вида феникса подобного уровня все культиваторы содрогались в душе. Везде, где пролетал этот феникс, обыкновенные культиваторы, едва заприметив его, тут же разлетались в стороны, не решаясь даже приблизиться. А некоторые умудренные опытом сильные культиваторы, только взглянув на этого огромного феникса, вспоминали из своей памяти одно древнее имя — Святой Феникс.